Анастасия Баскова. Утопия отражения. Ведьма выглянула с кухни, собирая чашки на поднос. Посередине квадратного столика, заросшего мхом и стоящего у витражного стекла, танцевали лучи вечернего янтарного солнца. Последний луч уселся на тыквенной булочке, от которой все еще шел пар. Внушительных размеров мужчина растянулся на шатком стуле, держа в руках желтый оборванный лист бумаги. Его черные кудри завивались на лбу от испарины, а остальные волосы покоились в толстой косе на спине. Массивные надбровные дуги с густыми черными бровями скрывали вытянутые зеленые глаза с вертикальными зрачками, которые бегали от строчки к строчке. Прогресс. Ступень регресса. Автор — Паулина Нестер. Ни для кого не секрет, что наша страна локально столкнулась с биогенной катастрофой, причиной которой стал искусственный интеллект, созданный для защиты экологии и экосистем. В результате анализа данных ИИ пришел к шокирующему, но логичному выводу. Виной экологическим кризисам и разрушению окружающей среды стали индустриальное общество и развивающиеся технологии. Компания «Зеркал Логос» сообщила, что в попытке остановить разрушение планеты ИИ выпустил геномодифицирующий вирус в источнике водоснабжения города, что привело к массовой мутации населения. Согласно данным, поступающим из пострадавших регионов, мутанты приобрели клички, указывающие на характерные особенности строения тела. Русалки, ведьмы, вукодлаки, полудницы, лешие и кикиморы. Сохранившие разум мутанты уже начали привыкать к своей новой форме и жить среди нас. Однако недавно появилась информация о том, что некоторых бессознательных мутантов все-таки удалось обучить и адаптировать к новым условиям жизни. Это открытие вызвало как надежду, так и страх. Некоторые из подвергшихся изменениям проявляют удивительную способность к обучению, в то время как другие становятся безвольными жертвами разрушительного воздействия вируса. Пока медицинское сообщество исследует возможности вируса и преобразования первых мутантов, экологи и ученые во всем мире бьют тревогу. «Мы никогда не сталкивались с подобным», сообщает ведущий эколог в исследовательском центре. Вопрос не только в том, как адаптироваться к новому миру, но и как вернуть контроль над сознанием, которое должно было защищать нас, а не от нас. Организации по охране природы требуют от правительства разработки этических норм в отношении мутантов, а также приостановления использования ИИ. Биогенная катастрофа, спровоцированная искусственным интеллектом, поставила под сомнение будущее человечества и, как ни иронично, экосистемы. И лишь время покажет, как люди справятся с последствиями этой трагедии. «Ну и бред», — пробасил вукодлак. «Тебе не надоело эту статью перечитывать?» Он швырнул куда-то за спину кипу сшитых нитью потрёпанных бумаг, которая упала на груду книг, собирающих пыль посреди комнаты. Ведьма поставила перед ним поднос с полными чашками. «Я уже говорила. Как только сложу пазл, перестану», — сквозь зубы процедила она, садясь напротив. «Никто за меня мою работу не сделает». «Это уже не работа, а помешательство. Нет там того, что ты ищешь. Так что твоя работа — обучать преобразованных и, скажем так, отпускать на вольные хлеба остальных. Ты и так им помогаешь, даже если они этого не заслуживают». Ведьма задумчиво потрогала след от укуса, который 2 недели назад оставила русалка. Если бы не вовремя вошедший вукодлак, русалка отхватила бы руку целиком. «Мне всего лишь хочется помочь тем, кто пытается сохранить рассудок. Они же не виноваты, что их иммунитет не справляется с вирусом», — тихо ответила ведьма, все еще разглядывая укус. «Извини, конечно, но поганая у тебя работа. Со всякой нечистью сидеть и по хребту ее гладить. Не знала, что ты такой высокомерный. Это здравый смысл. Они — мутанты. Мы с тобой тоже. Нет. Это просто твари, которые путников потрошат и инстинктами живут. Мы выше их по эволюционной шкале. Считай, что вирус просто естественный отбор запустил. Как хорошо, что я ухожу и больше не услышу этих нетолерантных разговоров на своей кухне, — хохотнула ведьма и крутанула в руках кружку с иван-чаем. Вукодлак взял булочку, но тут же бросил ее, дуя себе на пальцы. Насчет разговоров. Полудница Майя вернулась из Серверландии пару дней назад. Которая не хотела уходить? Ага. И отгадай, кого зеркало по предназначению назначило ведуньей в вашем поселении. Да ну, она теперь будет все передавать зеркалу? Не просто передавать, а доносить о нарушениях правил. Ох ты ж, не повезло Эрке и Титу, страшно прошептала ведьма. А кто это? Да русалка и полевик, ну, помнишь, видели их на Ивана Купалу? Ох, не вовремя они съехались. Они что, вместе? Фу, как можно русалку в жены взять? Они же как рыба на жаре воняют. Ведьма укоризненно вперилась взглядом в лицо Вукодлака. Тот опустил глаза в чашку, потом засмеялся, хрюкнув. «Только представь, каково будет лешим. Теперь никаких мухоморов!» Он засмеялся так сильно, что у него в груди загудело. «Надо идти в Серверландию, пока не запретили мухоморы. Если расслабленные лешие снова будут валяться под деревьями, мне это только на руку», — засмеялась ведьма. «Когда пойдешь? Времени у меня мало. Чем скорее, тем лучше», — ведьма невесело улыбнулась. «Ты этот момент так долго оттягивала, а сейчас собралась за 2 дня. Что изменилось?» «Вчера подходила к местному зеркалу. У меня 2 месяца осталось. Кстати, на нас уже 3 штрафа висит. И если повесят 4-й из-за меня, будет не поселение, а пепелище с печными трубами». Как можно беспечнее, ответила ведьма, смотря в сторону. У нее не хватало духу рассказать, что изменилось на самом деле. Ведь она знала, как отреагировал бы ее собеседник. «Слушай, ну, это может быть полезно. Тебя мучает вопрос, можно ли в ремиссию преобразование вывести. Или как в вирусариуме вылечить мутантов. А зеркало дает шанс задать абсолютно любой вопрос перед вынесением предназначения. Избавишься сразу от 2 проблем. Получишь ответ на вопрос, выполнишь предназначение, и все. Ты свободна до конца жизни». Ведьма закивала, попивая чай. Его мысли еще никогда не складывались так логично, как будто он репетировал. «Я это спросить хотел», — Вукодлак кашлянул в ладонь. «Не возражаешь против компании? Путь опасный, через лес, там черт ногу сломит, и кикиморы полоумные бегают, а я могу быть очень даже полезным». «Думаешь, мне нужна защита?» — приподняла бровь ведьма. «Хотя нужна вообще-то», — призналась она. «Днём-то по лесу я ходить не боюсь, а вот вечером и в городе мне твоя силушка пригодилась бы. Там, говорят, неприкаянные ходят стаями. Но сам знаешь, в город пускают только с авторизацией, а твоя очередь идти за предназначением еще не пришла». «Не поверишь, но так совпало». Вукодлак вытащил из кожаной сумки, покоящейся у его ног, карту местности, которую обычно выдают старейшины. Ведьма ошарашенно посмотрела на Вукодлака и выхватила у него из рук карту. «Когда ты успел?» «Ты же 2 недели назад меня в отпуск отправила. Так я в свое поселение смотался. Только в ворота зашел, а ко мне старейшина с картой летит. Мол, не пущу обратно, пока предназначение не выполнишь». Он фыркнул. «Почему раньше не сказал?» «Честно говоря», — начал он смущенно, «я просто хотел пойти вместе с тобой. Но если ты пойдешь одна, смысла оставаться мне в этом поселении нет. Поэтому было бы лучше, чтобы такой смысл появился». Ведьма спрятала улыбку в чашку, отпив глоток чая, но довольно застучала сапогами и сказала, не поднимая глаз: «Смысл есть. Но если пойдем вместе, чур никаких уничижительных шуток в адрес неприкаянных. «Ох, придется придумывать новые поводы тебя раздражать», — улыбнулся он, вставая из-за столика и двигаясь к дверям. Ведьма пошла за ним. «Например, что ты уже согласился у моей полудницы сажать овес?» «Неужто ревнуешь, Амара?» — спросил Вукадлак, подмигивая ведьме. «Ты, Велеслав, топай, пока я не передумала. Кыш!» — деловито ответила ему та, скрывая раскрасневшиеся щеки и маша руками, будто отгоняла стайку птиц, а не клыкастого вукадлака с огромными ладонями, покрытыми синеватой кожей. «Тогда я пойду собираться. До встречи!» Вукадлак встал на одно колено и раскинул руки. Ведьма привычно обняла его за шею одной рукой, похлопывая ладонью по плечу. Она уже хотела отстраниться, но Вукадлак задержал ее в объятиях, зарывшись ей в волосы. Амара положила вторую руку ему на спину, прикрыла глаза и почувствовала, что оба сердца Велеслава бьются все быстрее. Она попыталась скрыть улыбку. «Выходим послезавтра в 9 утра. И возьми побольше еды. Своей не поделюсь». Велеслав помахал рукой, засмеялся и в 2 шага одолел крыльцо. Как только высокая калитка хлопнула, а листья на изгороди затихли, Амара почувствовала, насколько без него стало пусто и неприятно тихо. От одного только намека на мысль, что им предстоит пройти путь до Серверландии и обратно, вдвоем, без всяких полудниц, у нее перехватило дыхание. Отмахнувшись от грез и вернувшись в реальность, где отношения с другим видом карались зеркалом, Амара заняла себя делами, а не мыслями. Всю ночь и весь следующий день она провела в сборах и муке. Дорожные нечерствеющие булочки сами себя не испекут, а волчьи ягоды не обваляются в клубничном сахаре. Утром Амару снова разбудила тишина. Ни стука молотка, ни тяжелой поступи по крыльцу, ни шелеста малины, с которой никто не обрывал листья. Но это небольшая плата за время, которое она проведет в пути с Велеславом. Ведь пойди Амара в Серверландию одна, он мог бы найти другую работу, причем в другом поселении, и, может, не только работу. Ведьма отогнала эти мысли и, наспех побросав в кожаную сумку термос, свечи, волчьи ягоды, спички, хлеб с клюквой, яд и подарок Велеслава, кинжал в кожаном тисненном чехле, взглянула на часы. «Надеюсь, ты не передумал», — прошептала ведьма, надевая высокие сапоги на шнуровке. Калитка хлопнула, живая изгородь зашелестела. Под тяжестью ног затрещал гравий, а потом и крыльцо. Ведьма заулыбалась, заслышав знакомые звуки. Только она открыла входную дверь, в проеме возникла огромная волосатая рука с засученным рукавом. «Давай сумку», — сказал Велеслав. Она подала свою поклажу и заметила. «Ох, а ты утеплился к концу сентября». Амара принялась разглядывать его бежевые штаны и теплую фланелевую рубаху. Его плечи перехватывали черные подтяжки. «Не поверишь, но я не видела подтяжек уже лет 40». Вукадлак фыркнул. «А ведьм раньше рисовали в коротких платьях, а не джинсах. Скучаю по тем временам». От дома ведьмы до городских ворот они старались идти поодаль друг от друга. «На нас опять все косятся», — прошептала ведьма. «Ну и что? Им какое дело, кто с кем общается?» — ответил Вукадлак, показывая клыки зевакам на центральной площади, посреди которой возвышалась деревянная сцена. Оттуда несся хриплый голос. Его владельца невозможно было разглядеть из-за стайки детишек, которые кружили рядом. «И вот вхожу я в этот город, в Серверландию. Раньше-то он по-другому звался. И вижу, как на меня ползет Ирка. Глаза чернющие, кожа белющая, как у покойника». Дети, сидевшие кружком, охнули. Скрипучий голос продолжал. «Ну, я, недолго думая, как дал Ирке в нос. Он, видать, напугался, а потом снова как пойдет на меня, а сзади него целая стая. Делать нечего, взял я валяющуюся доску и как отходил ею всю стаю. «Бежали они от меня, не оглядываясь», — захохотал дед Леш. «А что потом?» «Поднимаюсь я, значит, в здание и вижу. Стоит зеркало в полный рост, на лесенке, позолоченное. Как у нас, но больше. Оно главнее нашего-то. Иду я, значит, а зеркало вдруг как оживилось. Но я не испугался, говорю, свет мой, зеркальце, ответь, где ты спрятан, где узреть». «Тайну дней, мрак ночей. Как там дальше?» Это самое, договорить я не успел, оно ко мне обратилось, а я ему «Свет мой, зеркало, а ну покажь мое предназначение, а не то плохо будет». «И что оно ответило?» — прошептал кто-то из детей. «Давно, — говорит, — тебя поджидаю, но сначала тебе награду дам за опасный поход. Задавай вопрос, отвечу на любой, во как говорит». «И что, ты спросил?» Дети сидели, раскрыв рты. «Думал я, думал, потому что шанс-то всего один. Зеркало остальных вопросов не слышит», — объяснил дед. «Можно спросить все, что захочу?» С надеждой спросила маленькая беловолосая полудница, грызущая свои коготки. «Конечно». «И что ты спросил, деда?» «А я спросил». В чаще лесной, где звезды горят, леший с дубами веселье творят. Он тайны им шепчет и смеха не счесть. Есть ли у лешего назад... Дед! — одернул его проходящий мимо отец кого-то из детей. Ницце шерсть! Ребятишки, как по команде, повалились на землю, неистово хохоча до слез. Некоторые держались за животы, не в силах совладать с уже беззвучным гоготом. Вукодлак перевел взгляд на ведьму и загудел со смеху, но она не смогла сдержаться и прыснула. Не спуская глаз Самары, Велеслав незаметно для остальных сжал двумя длинными пальцами ее крохотную ладошку и пошел к воротам, как ни в чем не бывало. Амара сдалась, но руку не подала. Рано. Она подумала, что действительно не так и страшен лес, если тебя сопровождает вукодлак. Когти есть, острые зубы есть, сила есть. Он посмотрел ей в глаза и улыбнулся. Чувство есть. Размытая, непроглядная и кишащая неприкаянными дорога тоже есть. К ночи они, наконец, добрели до леса. Велеслав бросил все сумки на опушке и обернулся. Амара брела сзади закрытыми глазами, волоча за собой куртку по земле и спотыкаясь. «Велес, устроим привал, с ног валюсь». Вукодлак кивнул. Ведьма развернула одеяло и устало приземлилась на него, устремив глаза в глубину дремучего леса. Чем дальше в лес, тем разнообразнее становились звуки. Чаще предостаточно мутантов, которые так и не достигли принятия, не смогли адаптироваться к новому телу. Она вздохнула, вспомнив свою последнюю клиентку, русалку. Амара привела ее к реке и отпустила к остальным, ставшим неприкаянными. Велеслав бросил сумку и свернутое покрывало на росистую траву. «Давай сначала ты поспишь, а я потом. Сперва территорию проверю». «Не надо, я сама. Ты же хотел узнать, как я справляюсь без карты. Ну, смотри». Она закрыла левый, потом правый глаз и сняла фетровую шляпу. Легкий ветер поднял темные кудри со лба ведьмы, обнажив раскрывшийся сиреневый глаз, подернутый пеленой. Амара запрокинула голову, чтобы пелена спала, и увидела полосу, которая тянулась через весь лес и выходила на главную дорогу к Серверландии. «Можно спать. Рядом никого», — улыбнулась ведьма. Вукодлак, открыв рот, смотрел на глаз. Амара смутилась. «Ты не говорила, что он светится? И тебе что, прям все живое видно? А как ты дорогу находишь?» «Ну, я вижу то, что движется. Еще могу путь прокладывать», — похвасталась ведьма. «Я сама только недавно об этом узнала». «Нет слов», — — восхитился Вукадлак, сидя на пледе со скрещенными ногами. Амара пожала плечами. Велес проголодался, поэтому порылся в своей сумке и достал еду. Он предложил булочку с волчьими ягодами и Амаре, но та отмахнулась и упала головой на сумку с намерением вздремнуть хотя бы пару часов. Глаз на лбу вновь подернулся сиреневой пеленой, но не закрылся. Вдруг где-то заохал леший. У пруда засмеялись русалки, а кикимора побежала за игошами, хлюпая босыми ногами по полу. Едва луна вышла из-за туч, в лесу раздался глухой вопль и треск сухих деревьев, будто кто-то ломится через сухостой. Ведьма вскочила, открыв сразу все глаза, которые встретились со впалыми черными глазами Ирки. Его длинные белесые руки, вцепившиеся в сумку под головой Амары, застыли. «Пошел отсюда, стрыга вонючая!» Ведьма замахнулась на опешившего Ирку, который явно не ожидал, что его безжизненный облик не напугает вкусную, теплокровную ведьму. Амара схватила сумку, со всей дури ударила Ирку по голове, и он устремился к лесу, оборачиваясь на ведьму и потирая ушибленную макушку. Его тощее белое тело будто слабо светилось в темноте. Амара огляделась. Плед Велеса оказался аккуратно свернут, его самого видно не было. Ведьма быстро сложила одеяло в сумку и вытащила кинжал. Оставаться тут стало небезопасно, особенно тому, кто в темноте ориентируется только по звукам. «Велес!» — негромко позвала она, прислушалась и уловила. «Да отпусти меня, тварь болотная!» Она бросилась в сторону криков, почти не видя тропу. Шум раздавался все ближе. Вдруг ее под слеповатому взору открылась забавная картина. Маленькие игоши бегали вокруг радостно машущего руками человека, сидящего по пояс в болоте. А между игошами сновали кикиморы, покрытые подсохшей тиной. Но присмотревшись, Амара поняла, что игоши прыгают вокруг вукадлака, отмахивающегося от них и пытающегося вылезти из вонючей склизкой трясины. А кикиморы подзадоривают игош. Ведьма принялась хаотично шарить по карманам джинсов. «Ага, игоши с ума сходят по волчьим ягодам, для них это любимый десерт». Стоило ей вытащить пакетик с ягодами, игоши ринулись на запах. Недолго думая, ведьма взяла горсть ягод из бумажного пакета и бросила далеко на болото. Голодные игоши пробежали мимо нее, кикиморы двинулись следом. «Велеслав!» «Жив я, вылезаю. Видишь меня?» «Только силуэт». Вукадлак с кряхтением выполз из ямы на животе. «Ты бы еще к коту Баюну на дерево залез. Чучело!» — пошутила ведьма, идя за мокрым по поясом вукадлаком, вид у которого был виноватый. «А они существуют?» — искренне удивился он, беря ведьму за руку. «Нет, конечно». Какого водяного ты полез в болото с тяжеленным топором? Да к полнолуние же. Хотел побегать по лесу, осмотреться. Пробормотал Велеслав и достал из кармана промокший бумажный пакет с красноватыми пятнами. Пошел на болото с ягодами? Они их учуяли, вот на тебя и завели на болото. Ведьма обернулась. Какая-то кикимора кормила игошу волчьей ягодой и убаюкивала его на коленях. «Идем за вещами, пока их Ирка не уволок, и в путь», — сказала Амара, запихивая кинжал в чехол. «Ладно», — пробурчал Вукадлак. «Только Ирке-то вещи зачем? Он же голый ходит». Они выбрались из леса и сразу же направились собирать сумки. Ведьма уложила плед Велеса, пока тот переодевался в сухое. «Я бы лучше отсюда ушел. Слишком тут много неприкаянных на каждый метр». «А я говорила», — проворчала Амара. «Подожди, посмотрим, долго ли идти через лес». Она запрокинула голову, и сиреневый глаз выстроил маршрут. «К утру выйдем из леса, и я дам тебе поспать». Вукадлак выжал волосы и схватил обе свои сумки. На обратном пути пойду, где скажешь», — виновато улыбнулся Велес. «Значит, в обход», — улыбнулась в ответ Амара. Велес взял ведьму за руку, и они исчезли между хвойных веток. Лес не приветствовал их ни в первый раз, ни в этот. Повсюду слышались шаги, пробирающие до мурашек хихиканья и плеск воды. Откуда здесь воде взяться? Ни озер, ни луж они не видели. Велес отстегнул топор и шел впереди с ним наперевес, оглядываясь на Амару. Та смотрела ему в спину и любовалась, хотя и видела только силуэт. Но силуэт широкоплечий, с сильными руками и быстрой реакцией. Лес стал редеть, и вдали они увидели звезды. «Скоро рассвет», — выдохнула ведьма, выйдя на простор. Подслеповатость не позволяла ей идти по лесу самостоятельно, поэтому приходилось всю дорогу смотреть на маячащего впереди Велеса. Но после очередного падения лодыжка Амары стала опухать, и Вукадлак любезно предложил ей помощь, посадил себе на закорки. Едва он шагнул на мягкую траву, ведьма почувствовала на лице первые лучи солнца и расцвела, насколько могла. Велес бросил поклажу на землю и закряхтел. «Я бы тоже отдохнула, но сейчас твоя очередь», — зевнула Амара. «Ты сидишь у меня на горбу уже 50 км и хочешь отдохнуть? Перестань надо мной потешаться, а то тресну тебя термосом с иван-чаем. На одну травму станет больше». Амара понимала, Велес не мог не заметить, что происходит с его спутницей. Сама она еще неделю назад заметила, что стала быстро уставать. Ее кожа пошла серебристыми пятнами, побледнела и начала чесаться. Она не знала, опасны ли для мутантов такие симптомы или пройдут как насморк. Если судить по исследованиям предыдущей ведьмы, существа вроде Амары при попадании в кровь новой заразы обычно становятся на очередь в вирусариум. Велес опустился на колено, и ведьма неуклюже спрыгнула на землю, осматривая место, где они оказались. «Ты только ногу подвернула. Что-то ты вся какая-то бледная». Амара раздраженно показала ему термос, но Вукадлак только рассмеялся, укладываясь прямо на траву. Зевнул и заявил: «Я же волнуюсь». Ведьма отвернулась и, чтобы перевести дух, села на поваленное дерево спиной к Велесу. Пока она думала над ответом, Вукадлак захрапел. Шлеп! Велес вскочил, но увидел перед собой только радостно улыбающуюся Амару, за которой раскинулось золотое поле овса. Он потер покрасневшую от удара щеку. «Ты чего?» «Прости, не могла тебя разбудить», — задорно ответила Амара, поднимаясь с земли. «Мы торопимся, помнишь?» Велес потянулся, взял сумки и поплелся за хромающей ведьмой, с трудом продирая глаза. Ему явно не хватало пары часов сна. Амара шагала впереди Вукадлака, который что-то бубнил про удар, щеку и нечестно. Но силы быстро покидали ведьму, поэтому она сбавляла шаг и уже не обращала внимания на того, что происходит вокруг. Велес покосился на нее. Радостной она уже не выглядела. Казалось, каждый шаг причиняет ей боль. Однако поле, вдоль которого они шли, выглядело так живописно, что Вукадлак остановился, чтобы запечатлеть в памяти эту красоту. Здесь все было прекрасно. Он посмотрел на подставившую лицо солнцу ведьму. Между колосьями овса ходил ветер, который приносил мелодичные звуки и смех. Сегодня он признается Амаре. «Чего встал? Идем быстрее мимо поля. Я там заметила пару полудниц. Велес?» Но Велес не отвечал. Ведьма резко обернулась. «Куда это чучело снова пропа?» Кто-то накинул ей на шею красный поясок и потащил в глубину поля. Ведьма хваталась то за пояс у горла, то за примятый овёс, по которому ее волокли. Краем глаза она увидела бежевые развивающиеся одежды и ломкие светлые волосы. Полудницы. Неподалеку раздался знакомый кашель, и Амара задергалась еще сильнее. Вдруг поясок резко ослаб, и голова полудницы полетела в поле отдельно от тела. Вторую полудницу ждала та же участь. Вукадлак, откашлившись, вырвал красный поясок у той, что напала на ведьму, и повалил ее на землю. К нему подлетела еще одна, но уже в кожаной куртке и джинсах. Она занесла меч над Велесом и одним ударом отрубила голову похитительницы, которую держал вукадлак. Освобожденная ведьма, тяжело дыша, упала на спину. «Бери ее и за мной!» — скомандовала Велесу их спасительница. Велес подчинился. Вскоре впереди замаячил еле видный желтый домик с маленьким деревянным крыльцом. Тряхнув волосами, которые доходили ей до плеч, полудница уселась вместе с неожиданными гостями на ступеньки. «Сюда они не пойдут, но вам все равно, насколько я вижу, надо спешить». Она многозначительно посмотрела на ведьму и серебристые пятна на ее руке. «Как нам тебя благодарить?» — тихо спросил Велес. Полудница махнула рукой. «Считайте, это моя работа». «По предназначению?» — пытливо поинтересовалась ведьма. «Предназначение — вещь интересная. Но вы же понимаете, что с их помощью зеркало нас контролирует. Полезно — это только для зеркала, но никак не для нас. Так что нет, я сама сделала выбор», — твердо ответила полудница. «Говорят, что кто-то уже спрашивал у зеркала, зачем ему нужны предназначения», — сказал Велес. «Конечно», — фыркнула полудница. «И что оно сказало?» «Что-то вроде «так я забочусь о тех, кто является частью новых экосистем». «Бред. Оно просто прикрывается благими намерениями, а на самом деле это чистый эгоизм», — горячо возразила полудница. «Вообще-то зеркало не может быть эгоистом. Это же, ну, система какая-то. Нет у него человеческих чувств и черт», — пояснил вукадлак. «Это ты точно подметил. А раз человеческих чувств у него нет, значит, и заботиться оно не умеет», — подытожила полудница. «Вообще, зеркало было придумано для охраны экологии, поэтому будет правдами и неправдами выполнять свое предназначение. Контролировать нас так, чтобы мы не смогли отстроить то, что зеркало когда-то разрушило. Никакой общности, никакого прогресса». «А что ты тут делаешь?» — спросил Велес, проверяя, не холодные ли руки у Амары. «Я тут живу. Ну, воюю за поле с остальными». Полудница перевела взгляд с Велеса на ведьму. «А вы хорошая пара», — грустно улыбнулась она. «Не бойтесь», — она порылась в кармане и достала рисунок. «Это мой муж». «Но ты полудница, а он...» «Да, леший. Его не стало 10 лет назад. Однажды он просто не вернулся от зеркала. Но я его нашла. Никогда не видела столько ран». Ее голос задрожал. «Когда пришла моя очередь, я пошла в город и спросила, что случилось с мужем. Зеркало показало, как он себя...» Она запнулась, но тут же заговорила твердо. «С тех пор живу тут. Детей у нас не получилось, но я слышала, у некоторых смешанных пар получаются. Еще помогаю, кому могу, вот как вам. Не скучаю, в общем». Велес покраснел, а Амара опустила глаза. «Думаю, вы торопитесь», — полудница сочувственно посмотрела на Амару. «Проведи нас», — попросила та. Полудница спустилась с крыльца. Велес помог встать Амаре, и они зашагали след вслед за полудницей, которая держала наготове меч. Потом она остановилась. «Дальше сами. Если услышите песни, уносите ноги. И никогда не танцуйте с полудницами. Понятно?» Они кивнули. «Спасибо». «Кира», — представилась полудница. «Берегите друг друга. Может быть, вам повезет больше, чем мне». И она подмигнула. Велес схватил Амару за руку и потащил подальше от поля, на главную дорогу к Серверландии. «Думаешь, у нее с головой все нормально? Живет одна среди полудниц и без особого труда их вырезает», — задумчиво спросил Велес, оглядываясь на поле. «Посмотри на нас. Разве есть теперь что-то нормальное?» — отозвалась ведьма. Она охромала и еле поспевала за Велесом. «Когда вы с Кирой заговорили о предназначениях, я поняла, что не помню, когда они появились». «Кира ведь и думает, они больше зеркалу нужны, чем нам», — напомнил Вукадлак и пнул камешек на песчаной дороге.